Глава 20. Теперь он плачет уже по-настоящему. Слеза прочертила след на стволе пистолета, стекаясь в скобе спускового крючка, и теперь жжет мой указательный палец. Раймонд Хессель закрывает глаза, а я прижимаю ствол посильнее к его виску, чтобы он постоянно помнил, что я рядом, что я могу отнять у него жизнь в любой миг. Пистолет стоит недешево, и я спрашиваю себе, не испортит ли его соль. Все прошло так гладко, что я сам удивился. Я сделал все, что просил механик. Вот для чего нам потребовался пистолет. Это было мое домашнее задание. Тайлер приказал, чтобы каждый из нас принес 12 водительских прав в доказательство того, что мы осуществили 12 человеческих жертвоприношений. Я ждал в машине за углом, когда Раймонд Хессель около полуночи закончил свою смену в ночном магазине и направится на остановку. И пока он стоял и ждал дежурного автобуса, я подошел к нему и сказал: «Привет». Раймонд Хессель мне ничего не ответил. «Ах, Раймонд Хессель, Раймонд Хессель». Вероятно, он думал, что мне нужна его получка. Его жалкие ежедневные $14. «Эх, Раймонд Хессель, за все твои 23 года жизни ты так ничему и не научился. Когда я прижал пистолет к твоему виску, и твои слезы покатились по стволу, ты думал, что все дело в деньгах. Далеко не все сводится к деньгам, Раймонд Хессель. Ты даже не поздоровался со мной, а я с тобой поздоровался. Деньги в твоем кошельке не имеют значения». Я сказал: «Отличная ночь, холодная, но дождя нет». «А ты со мной даже не поздоровался». Я сказал: «Не вздумай бежать, не то выстрелю тебе в спину». В руке у меня был пистолет, а на руке резиновая перчатка на тот случай, если мой пистолет когда-нибудь станет вещественным доказательством. На нем нельзя будет обнаружить ничего, кроме высохших слез Раймонда Хесселя, белого мужчины 23 лет без особых примет. «Тогда ты обратил на меня внимание. Твои глаза стали такими большими, что даже при тусклом свете фонарей было видно, что они у тебя зеленые, как антифриз. Ты начинаешь слегка раскачиваться вперед и назад каждый раз, как только ствол пистолета касается твоей кожи, как будто он очень холодный или, напротив, очень горячий, пока я не приказал тебе не шевелиться. Но и тогда ты все время пытался отстраниться от пистолета. Ты отдал мне бумажник, как я и просил. Тебя звали Раймонд К. Хессель. Так было написано в твоих водительских правах. Ты жил по адресу 1320 Юве Беринг, квартира А. Такие номера дают квартирам, расположенным в подвале. Буквы вместо цифр. Раймонд Хессель, я с тобой разговариваю!» Ты задрал голову вверх и назад, пытаясь отстраниться от пистолета, и сказал: «Да, да. Я нашел несколько фотографий в твоем бумажнике, среди них фотографию твоих родителей. Тебе было не сладко, я заставил тебя одновременно смотреть на фотографию, на которой улыбались твои папа и мама, и на пистолет, а потом ты закрыл глаза и заплакал. Великолепное, восхитительное чудо смерти ожидало тебя. Еще мгновение назад ты ходил и говорил, и вот ты уже неодушевленный предмет, и твоим родителям придется обращаться к твоему стоматологу, чтобы идентифицировать личность, потому что от твоего лица мало что останется. А ведь мама и папа всегда так надеялись на тебя, а жизнь у них была такая трудная, и вот до чего они дожили. $14. «Это твоя мама?» — спрашиваю я. «Да, ты плачешь, ты вслипываешь, ты глотаешь слезы. Читательский билет, членская карточка видеоклуба, страховое свидетельство». Я хотел взять сначала проездной, но механик велел забирать только права, просроченный студенческий билет. «Так ты учился?» В этот момент ты вслипнул так громко, что я прижал ствол сильнее к твоей щеке, и ты начал пятиться назад, пока я не рявкнул: «Стой на месте, или я тебя пристрелю!» «Итак, что ты изучал? Где? В колледже? У тебя есть студенческий билет?» «Так ты не помнишь?» Вслип, стон, вслип. «Биологию. Послушай, сейчас ты умрешь, Раймонд Хессель. Сегодня ночью ты умрешь. Сию секунду или через час. Это уже от тебя зависит. Так солги мне. Скажи первое, что на ум придет. Сочини что-нибудь. Мне же наплевать, у меня же пистолет. Наконец ты начал меня слушать. Я отвлекся на миг от трагедии, которая разыгралась у тебя в голове. Заполни анкету. Кем Раймонд Хессель хочет стать, когда вырастет? Отпусти меня домой, сказал ты. Я просто хочу домой. Нет уж, блин, сказал я. Как ты собираешься жить после того, что произошло? Ты хоть что-нибудь умеешь делать? Соври! Ты не знаешь. Тогда ты умрешь прямо сейчас, сказал я. Поверни голову. Смерть наступит через 10, 9, 8. Ветеринаром. Ты хочешь быть ветеринаром? А животных лечить? Для этого надо много учиться. Слишком много учиться, сказал ты. Или отправляйся в школу и учись до посинения, Раймонд Хессель. Или готовься умереть прямо сейчас. Выбор за тобой. Я засунул бумажник в задний карман твоих джинсов. Итак, ты и вправду хочешь стать звериным доктором. Я отвел покрывшийся кристалликами соли ствол от одной щеки и приставил его к другой. Так вот, значит, кем ты всегда хотел быть, Раймонд Ка-ка-ка, Хессель? Ветеринаром? Да. Не гонишь? Нет, в смысле, да, не гоню. Да. «Ладно», — сказал я и притронулся кончиком ствола сначала к твоему подбородку, затем к носу, оставляя повсюду влажный круглый след твоих слез. «Ну что ж, возвращайся в школу. Если завтра утром ты проснешься живым, то придумаешь, как тебе туда вернуться». Я приложил влажный конец ствола снова сначала к подбородку, затем к щеке и, наконец, к лбу. «Ты можешь умереть в любую минуту», — сказал я. «У меня есть твои права. Я знаю, кто ты. Я знаю, где ты живешь. Я буду проверять, что ты проделываешь, мистер Раймонд Ка Хессель. Через 3 месяца, затем через 3.5 года, затем через 1 год. Если ты не выучишься на ветеринара, я убью тебя». «Ты ничего не сказал?» «Убирайся отсюда и подавись своей жалкой жизнью, но помни, я слежу за тобой, Раймонд Хессель. Я убью тебя, если узнаю, что ты трудишься на дрянной работенке, зарабатываешь себе на кусок сыра и направо пялиться в телевизор. Теперь я ухожу, а ты стой и не поворачивайся». Вот что приказывал мне сделать Тайлер. Слова Тайлера слетают с моих губ. Я род Тайлера. Я его руки. Все соучастники проекта «Разгром», члены тела Тайлера, Дердена, верно и обратное. Раймонд Ка-ка Хессель, завтра ты проснешься и съешь самый вкусный завтрак в своей жизни и проживешь день, который запомнишь навсегда.